Коллекторское агентство «Феникс» теперь контролирует ваш долг перед банком Тинькофф. Контролеры. Для подробной информации звоните 8 800 333 29 92. Все? Вас приветствует компания «Феникс». Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я вас слушаю. Здравствуйте. Фамилия, имя, отчество ваше, пожалуйста. Алина Александровна, вы сейчас позвонили в отдел финансовых консультаций коллекторское агентство «Феникс», которое занимается взысканием просроченной кредитной задолженности по кредитам банка Тинькофф. Меня зовут Горачева Анастасия Николаевна, я специалист по работе с клиентами. Угу. Скажите, пожалуйста, Анастасия Николаевна, уже направили, да, уведомление мне из банка Тинькофф относительно того, что дело было передано вам заказным письмом с уведомлением? 5 октября вся информация вам была отправлена. Сегодня 8, возможно, на сегодняшний день вы еще информацию не получили, потому что Почта России у нас работает, к сожалению, очень медленно. Но вы же понимаете, что если пока я не получу уведомление, я буду несерьезно к вам относиться. Я вас поняла, Алина Александровна. То есть пока вы не получили данное уведомление, ага, вы решаете вопрос по выплате данного долга в сумме 31 086 рублей. Не будете. Более того, я даже подозреваю, что вы незаконно завладели моими персональными данными и используете их в личных целях. Угу, понятно. Угу. А то, что ваша задолженность находится у нас в агентстве на основании 1005 статьи, вы уже информацию получали. Откуда я получала эту информацию? И когда, и куда? Не получали. То есть вам не сообщалось ранее, что ваша задолженность находится у нас на основании 1005 статьи? Нет, конечно. А кем и когда мне сообщалось? Понятно. То есть это был первый звонок, да? От вас, ваш, в наше агентство. Ранее звонков у вас не было? Не звонили ни вы, ни вам? Коммуникация никакая не была? Алина Александровна, я вас не слышу. Что? Алина Александровна. Только что, слышите? Где-то связь пропала. Только что, да, вот сейчас слышу. Только что ваш автоинформатор сообщил мне о том, что вы контролируете этот вопрос, и помимо этого никаких коммуникаций не было. Я поняла. Алина Александровна, ваша задолженность находится у нас в агентстве на основании 1005 статьи «Агентский договор». Ну, документы направляйте все на почту. Будем потом общаться. Угу. Я вас поняла. Ожидайте. 5 октября была отправлена вся информация. В ближайшие дни получите всего доброго. Ну, заказным письмом, да, как полагается? Конечно, все как полагается. Замечательно, хорошо, буду ждать. Всего доброго.